Уэк или последний леший. Дед ходил за дикой малиной на глухое озеро и вернулся с перекошенным от страха лицом. Он долго кричал по деревне, что на озере завелись лешие. В доказательство дед показывал порванные штаны. Леший якобы клюнул деда в ногу, порвал ремень и набил на колени большую ссадину. Деду никто не верил. Даже сердитые старухи шамкали, что у леших отродясь не было клювов, что лешие в озерах не водятся, и, наконец, что сейчас леших вообще нет и быть не может. Их извели до последнего корня. Но все же старухи перестали ходить к глухому озеру за ягодами. Им стыдно было признаться, что они боятся леших, и потому в ответ на упреки старухи отвечали нараспев, пряча глаза: «И, милый, ягод нынче нету те даже на глухом озере, отродясь такого пустого лета не случалось. Сам посуди, зачем нам зря ходить?» Деду не верили еще и потому, что он был чудак и неудачник. Звали деда 10%. Кличка эта была для нас непонятна. «Зато меня так кличут, милок», — объяснил однажды дед, — «что во мне всего 10% прежней силы осталось. Свинья меня задрала». Ну и была ж свинья, прямо лев, как выйдет на улицу, хрюкнет, кругом пусто. Бабы хватают ребят, кидают в избу, мужики выходят на двор не иначе, как с вилами, а которые робки, те и вовсе не выходят, прямо война. Крепко дралась та свинья. Ты слухай, что дальше было. Залезла та свинья ко мне в избу, сопит, зыркает на меня злым глазом. Я ее, конечно, тяпнул костылем. Иди, мол, милая, к лешему, ну тебя. Тут оно и поднялось. Тут она на меня и кинулась, шибла меня с ног. Я лежу, кричу в голос, а она меня рвет, она меня терзает. Васька Жуков кричит: «Давай пожарную машину, будем ее водой отгонять, потому ныне убивать свиней запрещено». Народ толчется, голосит, а она меня рвет, она меня терзает. На силу мужики меня цепами от нее отбили. В больнице я лежал. Доктор прямо удивился: «От тебя, — говорит Дмитрий, — по медицинской видимости осталось не более как 10%. Теперь так и перебиваюсь на эти проценты. Вот оно как, милок. А свинью-то убили разрывной пулей, иная ее не брала». Вечером мы позвали деда к себе расспросить о лешем. Пыль и запах парного молока висели над деревенскими улицами. С лесных полян пригнали коров. Женщины кричали у калиток заунывно и ласково, скликая телят: «Тялуш, тялуш, тялуш!» Дед рассказал, что лешего он встретил на протоке у самого озера. Там он кинулся на деда и так долбанул клювом, что дед упал в кусты малины, завизжал не своим голосом, а потом вскочил и бежал до самого горелого болота. Чуть сердце не хряснуло. Вот какая получилась завертка. «А какой из себя этот леший?» Дед заскреб затылок. «Ну, вроде птица», — сказал он нерешительно. «Голос вредный, сиплый, будто с простуды. птица, не птица, пес его разберет. «Не сходить ли нам на глухое озеро? Все-таки любопытно», — сказал Рувим, когда дед ушел, попив чаю с баранками. «Тут что-то есть», — ответил я. Мы вышли на следующий день. Я взял двустволку. На глухое озеро мы шли впервые, и потому прихватили с собой провожатым деда. Он сначала отказывался, ссылаясь на свои 10%, потом согласился, но попросил, чтобы ему за это в колхозе выписали 2 трудодня. Председатель колхоза, Леня Рыжов, рассмеялся. «Там видно будет, ежели ты у баб этой экспедиции дурь из головы выбьешь, тогда выпишу, а пока шагай». И дед, благословясь, зашагал. В дороге он о лешем рассказывал неохотно, больше помалкивал. «А он ест что-нибудь, леший?» — спрашивал Рувим. «Надо полагать, рыбкой помаленьку питается, по земле лазит, ягоды жрет», — говорил дед. «Ему тоже промышлять чем-нибудь надо, даром что нечистая сила». «А он черный?» «Поглядишь, увидишь», — отвечал загадочно дед. «Каким прикинется, таким себя и покажет». Весь день мы шли сосновыми лесами, шли без дорог, перебирались через сухие болота, мшары, где нога тонула по колено в сухих коричневых мхах, слушали тонкое посвистывание птиц. Жара густо настаивалась в хвое, кричали медведки. На сухих полянах из-под ног дождем сыпались кузнечики, устало никла трава, пахло горячей сосновой корой и сухой земляникой. В небе над верхушками сосен неподвижно висели ястребы. Жара измучила нас. Лес был накален, сух, и казалось, что он тихо тлеет от солнечного зноя, даже как будто попахивало гарью. Мы не курили, боялись, что от первой же спички лес вспыхнет и затрещит, как сухой можжевельник, и белый дым лениво поползет к желтому солнцу. Мы отдыхали в густых чащах осин и берез, пробирались через заросли на сырые места и дышали грибным прелым запахом травы и корней. Мы долго лежали на привалах и слушали, как шумят океанским прибоем вершины сосен. Высоко над головой дул медленный летний ветер. Он был, должно быть, очень горяч. Только к закату мы вышли на берег озера. Безмолвная ночь осторожно надвигалась на леса глухой синевой. Едва заметно, будто капли серебряной воды, блестели первые звезды. Утки с тяжелым свистом летели на ночлег. Озеро, замкнутое поясом непроходимых зарослей, поблескивало внизу. По черной воде расплывались широкие круги, играла на закате рыба.